Большую часть заработанного обратно на хозяйство тратили. На солярку, ремонт. Еще один свинарник строился. Мужикам тоже платил я за работу. Но и нищеты той с пустыми макаронами уже не было. Телевизор цветной, импортный. По тем временам роскошь. Мебель чешская. Дом отремонтированный. Свой и по кредитам выплачивал. Но тут начальство сменилось в колхозе и... Делиться надо. Сказали мне это просто, без обиняков, прямым текстом. Злость меня тогда взяла. За аренду плачу. Никому, кроме банка, пока вроде не должен, да и с ним скоро рассчитаюсь. Мне и ответили, что, мол, когда поднимался ты, не трогали, а сейчас нужно уметь благодарным быть тем людям, на чьей земле работаешь. Не выдержал. Послал я их. И начались проверки. То один инспектор приедет, то другой. Придирки по мелочам, даже подстраивали всякие пакости. В молоко навозу кто-то плюхнул и в санэпидемстанцию доложил. Штраф. Жижесборник какая-то подкупленная мразь в реку спустила. Опять штраф. И намеки. Делись. Совсем работать стало невозможно. Пытался пожаловаться. Даже в милицию заявление писал. Эти только посмеивались. И вредили. Сжав зубы от злости и бессилия, начал платить. Присосались паразиты крепко. А тут еще местные братки пожаловали. И та же песня. «Деньги давай, а мы охранять будем». Честно признался, свободных денег уже нет. Все на хозяйство, аренду и в карманы местной чиновной братьи разошлось. Так что, извините, ребята, ни копейки. Покивали, уехали, сказав, «Если че, не обессудь». И «если че», случилось. Горела моя ферма ярко. На километры было видать зарево. Горели трактора, уже свои, купленные. Горели теплицы. Пылал свинарник. Жарко, в красном дымном пламени исчезала пасека. Обрушилась коптильня с немецким, еще не выкупленным оборудованием. Дымил недостроенный колбасный цех. И второй раз за свою жизнь стоял я и смотрел, как умирает еще одно мое дело. Как пытались тушить начавшийся в десятки мест пожар, хотя этим ничего уже нельзя было спасти. В милиции для виду повозились немного и расследование закрыли. Страховые выплаты оказались мизерными. Долг перед банком уже не такой большой, как раньше, погасить не удалось. Описали имущество и из квартиры переселили меня с дочерью в полуподвальное помещение старого дома в Кашире. Начал грузчиком подрабатывать, да по ночам склад охранять. Черт с ним, не сломало это меня. Выдержал и снова начал лучшие доли искать, дождать, что стране мои таланты пригодятся. Ничего, все путем было бы, если... Захворала дочь. Бледная стала, и только тогда призналась, что болит у нее в боку, когда в первый раз в обморок прямо на уроке упала. И врачи начали мяться и глаза прятать, называя диагноз и стоимость лечения. Аукнулся тот взрыв двигателя под Красноярском. Через столько лет отрава дала о себе знать.